Постепенно ощущение этой перемены каким-то образом проникло в нас. Мы все проснулись от непонятного волнения и вышли на палубу. В свете ранней утренней зари море катило свои гладкие синие волны. За кормой, словно белый павлиний хвост, тянулись легкие пенистые струи, сверкавшие пузырями. Бледное небо начинало желтеть на востоке. Впереди неясным пятном проступала шоколадно-коричневая земля с бахромкой белой пены внизу. Это был Корфу. Напрягая зрение, мы вглядывались в очертания гор, стараясь различить долины, пики, ущелья, пляжи. Но перед нами по-прежнему был только силуэт острова. Потом солнце вдруг сразу выплыло из-за горизонта, и все небо залилось ровной голубой глазурью, как глаз у сойки. Море вспыхнуло на миг всеми своими мельчайшими волночками, принимая темный пурпуровый оттенок с зелеными бликами. Туман мягкими струйками быстро поднялся вверх, и перед нами открылся остров. Горы его как будто спали под скомканным бурым одеялом, в складках зеленели оливковые рощи. Среди беспорядочного нагромождения сверкающих скал золотого, белого и красного цвета бивнями изогнулись белые пляжи. Мы обошли северный мыс, гладкий крутой обрыв с вымытыми в нем пещерами. Темные волны несли туда белую пену от нашего кильватера, и потом у самых отверстий начинали со свистом крутиться среди скал. За мысом горы отступали. Их сменила чуть покатая равнина с серебристой зеленью олив. Кое-где к небу указующим перстом поднимался темный кипарис, вода в мелких заливах была ясного голубого цвета, а с берега даже сквозь шум пароходных двигателей до нас доносился торжествующий звон цикад. Глава первая. Неожиданный остров. Пробившись сквозь гам и сутолоку таможни, мы оказались на залитой ярким солнечным светом набережной. Перед нами по крутым склонам поднимался город. Спутанные ряды разноцветных домиков с зелеными ставнями, будто распахнутые крылья тысячи бабочек. Позади расстилалась зеркальная гладь залива с его невообразимой синевой. Ларри шел быстрым шагом, гордо откинув голову и с выражением такой царственной надменности на лице, что можно было не заметить его маленького роста. Он не спускал глаз с носильщиков, еле справлявшихся с его двумя сундуками. Сзади воинственно выступал крепыш Лесли, а следом за ним в волнах духов и муслина шествовала Марго. Маму, имевшую вид захваченного в плен беспокойного маленького миссионера, нетерпеливый Роджер насильно утащил к ближайшему фонарному столбу. Она стояла там, устремив взор в пространство, пока он давал разрядку своим напряженным чувствам после долгого сидения в заперти. Ларри нанял две, на удивление, замызганные пролетки, в одну поместил багаж, в другую забрался сам и сердито посмотрел вокруг. «Ну что?» — спросил он. «Чего мы еще дожидаемся?» «Мы дожидаемся маму», — объяснил Лесли. «Роджер нашел фонарь». «О, Господи!» — воскликнул Ларри и, выпрямившись в пролетке во весь рост, проревел. «Скорее, мама! Собака может потерпеть!» «Иду, милый!» — послушно отозвалась мама, не трогаясь с места, потому что Роджер еще не собирался уходить от столба. «Этот пес мешал нам всю дорогу», — сказал Ларри. «Надо иметь терпение», — возмутилась Марго. «Собака не виновата. Мы ведь ждали тебя целый час в Неаполе». «У меня тогда расстроился желудок», — холодно объяснил Ларри. «И у него, может, тоже желудок», — с торжеством ответила Марго. «Какая разница, что в лоб, что на лбу?» «Ты хотела сказать по лбу». «Чего бы я не хотела, это одно и то же». Но тут подошла мама, слегка взъерошенная, и наше внимание переключилось на Роджера, которого надо было выдворить в пролетку. Роджеру еще ни разу не доводилось ездить в подобных экипажах, поэтому он косился на него с подозрением. В конце концов пришлось втаскивать его силой, и потом под бешеный лай втискиваться вслед за ним —